Так вот кто осчастливил княгиню Куракину. А Нарышкин-то хитрец. И все знает, и родственницу не выдал неделю назад, и мне услужил. Это надо же, какие способности у человека, думала Екатерина, вспоминая последний скандал. Вот о ком княгиня вспоминала так, что ее глаза светились счастьем. Я такого доселе за нею не замечала. Может, все из-за того, что все связи Елены Степановны были с определенным умыслом? А здесь чувства взыграли. Каков же он, этот гвардеец, что заставляет дам вздыхать и мечтать, а познав, так сиять, что любой алмаз затмевают? Жаль, что он простой дворянин, и нельзя его ко дворцу пригласить. Уж больно хочется на него хоть глазком взглянуть. Екатерина с досадой далеко откинула платочек, что теребила в задумчивости. Что ж я себя-то обманываю? Не только взглянуть хочу,